Дикий Восток. Фуз. Почему в качестве новых исполнителей были выбраны музыканты объекта насмешек? Рашид. Ну, меня всегда в этом смысле привлекали и Женька Федоров, и Рикошет, и вся их тогдашняя команда. Я с ними и договорился. Картина, конечно, получилась совершенно иной, нежели она задумывалась с Витькой, и снимали в Киргизии, а не в Подмосковье. Фуз. Почему главная роль досталась именно Косте Федорову? Рашид. Сначала мне вспомнился один мой разговор с Бобом Гребенщиковым, в котором он заметил, что с удовольствием снялся бы в кино, если бы ему досталась роль в духе Клинта Иствуда. Я ему позвонил и предложил сняться с объектом. Они будут плохими парнями, а ты вроде как Клинт Иствуд. Давай. Ну, Боб что-то подумал, подумал и отказался. Я стал выбирать из объекта. Потасовал карты, и так легло Костя. Фуз. Какова судьба проката этой картины? Рашид. Мы закончили «Дикий Восток» в 93-м, к тому времени прокат был совершенно развален, ничего общего с ситуацией 89-го года уже не было. В кинотеатрах или торговали ширпотребом, или работали второсортные рестораны. В тех немногих, где еще показывали кино, шли дешевые пиратские копии американских фильмов. Российские фильмы тогда крутить было просто негде, так что проката «Дикого Востока» просто не было как такового.